Глава 36. Сентябрь. Неспокойное море старательно портило настроение Бергленд, но тщетно. Спазмы в животе и тупая головная боль казались мелочью. Ей хотелось пронзительно кричать волнам, что ее не сломить морской болезнью. В сравнении с ломкой эти неприятные ощущения не страшнее обычного женского недомогания. Она мерзла, но нельзя было закутаться в куртку еще плотнее. Мешал спасательный пояс. На борту он был единственным, и Тристан настоял, чтобы его надела мать. Он умел плавать, а она нет. Фрики, хозяин лодки, страшно смущался и извинялся из-за того, что пояс был таким грязным. Берглинд хотела сказать ему, что все в порядке, она видела вещи похуже, но не стала. Ей подумалось, что Тристану не понравятся лишние напоминания о ее прошлом. Он заслуживает того, чтобы забыть обо всем. Пусть даже на несколько часов. Несмотря на пронизывающий холод и сырость, день складывался прекрасно. До сих пор все шло так гладко. Она не говорила при Фрике никаких глупостей. Тристан, видимо, наслаждался рыбалкой, хотя не мог похвастаться большим уловом. Он то и дело звал ее присоединиться, но она предпочитала наблюдать со стороны. Фрике обернулся и бросил на нее неуверенный взгляд. Он постоянно извинялся, боясь, что ей скучно. «Я был бы рад заказать хорошую погоду», — сказал он. Она молча улыбнулась ему, не разжимая губ, как делала всегда, желая скрыть состояние своих зубов. Ей хотелось, чтобы он сосредоточился на рыбной ловле. Они познакомились на похоронах Розы, подруги Тристана. Не считая подростков, расположившихся на задних рядах, наверное, школьных приятелей девочки, в церкви было мало скорбящих, только пожилая пара и небольшая группка людей, которых Берглинд приняла за родственников. Также пришло несколько социальных работников, с которыми Роза встречалась в разное время, попав под опеку государства. Но все они явились в свои рабочие часы, так что Берглинд казалось, что их можно было не считать. Она узнала нескольких копов, видела их в участке, когда сопровождала Тристана на допросы. Они были в штатском, но ошибиться было невозможно. Наркоман с 20-летним стажем распознает копа в мгновение ока на расстоянии в сотню метров. Еще там был Фрикки. Она сразу обратила внимание, что он изо всех сил старается затеряться на заднем фоне, как и она сама. Он опустил голову и не поднимал глаз от пола, когда появились полицейские. После службы отошел в сторону, чтобы избежать общения с родственниками девочки. Может, потому он и заговорил с ней и Тристаном на ступеньках церкви. Они чувствовали себя лишними в окружении всхлипывающих подростков и мрачных взрослых, следовавших за гробом. Будучи братом убийцы, Фридрих был здесь еще менее желанным гостем, чем Берглинд. Ей редко доводилось чувствовать, что кто-то оказался ниже ее по положению, во всяком случае в обществе трезвых людей. Поэтому, когда он спросил, не зовут ли ее сына Тристаном, она не ограничилась кивком, а представилась и поинтересовалась, кто он такой. Ее мучила болезненная слабость, так что она не участвовала в беседе, пока Фридрих с жаром говорил ее сыну, как хорошо отзывалась о нем Роза и как ценила их дружбу. Тристан отвечал односложно, поскольку не мог сказать того же о Фрике. Мальчик в слезах поведал матери всю историю их с Розой дружбы. И Берглинд знала, что девочка ничего не рассказывала о Фрике, ни хорошего, ни плохого. Тристан поделился с ней очень многим. В том числе рассказал, что тот человек не делал с ним ничего такого, в чем юноша обвинял его. Но он продавал наркотики и убил родителей Розы. Услышав это, Берглинд похолодела, но не стала его разубеждать. По словам Тристана, Роза услышала разговор того мужчины с подельником по поводу наркотиков и двух курьеров, чьи тела он выбросил в море. Мальчик хотел пойти в полицию, но подруга отговорила его, потому что знала, что это бесполезно. Берглинд слишком хорошо понимала, насколько Тристан ненавидел наркоторговцев. В каком-то смысле он оправдывал мать, перекладывая на них всю вину за ее состояние. Без наркотиков ее жизнь пошла бы по совершенно другому пути. Из-за этой разрушительной ненависти Тристан не мог бездействовать. Он решил обвинить мужчину в сексуальном насилии. После такого нельзя выйти сухим из воды, независимо от того, поверит им с Розой в суде или нет. Они занялись претворением плана в жизнь. Тристан обратился с заявлением в полицию. Роза должна была позже подкрепить его слова, поклявшись, что она была очевидцем нападения. Дети знали, что их имена не станут достоянием общественности, если только они сами этого не захотят, так что им нечего было терять. Однако прошло время, и никакой реакции на заявление не последовало. Тогда Тристан дал интервью местной газете, при условии, что оно будет анонимным. Дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки, и, казалось, все шло по плану. Роза должна была какое-то время скрываться, затем вернуться и подтвердить обвинение Тристана. При таком раскладе, по их мнению, было меньше шансов, что заподозрят сговор. И это, скорее всего, сойдет им срок. Но убийство Розы перевернуло все с ног на голову. Тристану было не по силам справиться с ситуацией без нее. Он не только лишился друга, а еще оказался один на один с полицией и армией адвокатов. Берглинд погладила заплаканного сына по волосам и велела отозвать заявление. Он должен был объяснить это тем, что слышал, будто такие дела зачастую вовсе не доходят до суда, и он не готов впустую заново переживать ужасные воспоминания. Полицейские попытаются отговорить его, но он должен твердо стоять на своем. Тристан умел проявить стойкость. Она связалась с адвокатом, который не раз вытаскивал ее из неприятностей, и уговорила взяться за дело сына практически за бесценок. Тристан прислонился к борту лодки и с улыбкой посмотрел на маму. Она улыбнулась в ответ. При взгляде на мать его лицо всегда омрачала тревога, но только не сегодня. Его большие голубые глаза были спокойными, а лицо светилось от радости. День был замечательным, и Берглинд радовалась, что приняла приглашение Фридриха, когда тот смог, наконец, заикаясь, озвучить его. Она не была уверена, что за этим кроется, но подозревала, что мужчине хотелось бы хоть немного облегчить Тристану боль от потери подруги. Ведь именно брат Фридриха был тому виной. Фрике знал, что лодку, вероятно, придется продать, ведь ни он сам, ни его отец или дядя не могли выкупить долю брата, а тому предстояло лишиться всего, потому что его ждал долгий тюремный срок, а имущество едва ли могло покрыть огромные долги. Но пока этот черный день не настал, Фридрих планировал рыбачить так часто, как только возможно. И если Берглинд с Тристаном захотят присоединиться, он будет только рад. Тристан сразу согласился, а его мать заколебалась, но в итоге сдалась, потому что у нее не было сил протестовать. Всю жизнь она предпочитала идти по пути наименьшего сопротивления. Берглинд зачарованно смотрела на горизонт и чувствовала, как из головы испаряются все мысли. Это было опасное состояние. Она знала, что скоро даст знать о себе настоятельная потребность в наркотиках. Это ощущение было до боли знакомым. Оно вело за собой череду обещаний, что этот раз будет последним. Еще только разочек, и потом она сможет навсегда отказаться от этой пагубной привычки. Но она знала, что это было ложью. Уступив, она упадет на самое дно. «Если хотите кофе, у меня есть в термосе. Не уверен, что он очень хорош, к тому же я забыл молоко, но, по крайней мере, вы немного согреетесь». Она резко вернулась к реальности и увидела, что Фридрих держит в руках довольно крупную рыбу, название которой она не знала. Он указывал на свой рюкзак, не выпуская рыбу из рук. На его лице появилось озадаченное выражение, и она готова была поспорить, что мужчина сомневается, не слишком ли она хрупка, чтобы противостоять порывистому ветру. Но внешность обманчива, и Берглинд едва ли можно было считать хрупкой. В ее жилистом теле таилась сила, которую трудно было ожидать, и эту силу питало ненасытное желание. Одно из немногих преимуществ зависимости. «О, нет, спасибо». Берглинд была рада, что могла натянуть на голову большой капюшон. Ей было неуютно под взглядами посторонних людей, особенно если эти взгляды были полны жалости. Капюшон позволял ей укрыться от внимания, а Берглинд многое бы отдала, чтобы стать невидимкой. Фридрих смотрелся смущенным и будто собирался что-то сказать, но передумал. Он бросил рыбу в видавшие виды бочонок и продолжил следить за леской. Берглинд стала припоминать все полезные советы, которые слышала во время бесчисленных курсов реабилитации. Как там было? Да, нельзя игнорировать накрывающую тебя потребность. Нужно признать ее и преодолеть. Да, точно. Среди этих советов не было магического заклинания, но именно магия и была ей нужна. Она не могла противостоять своей зависимости. Временами ей удавалось взять себя в руки ради Тристана. Только ради него. Останься она одна, ей было бы наплевать на свое будущее. Она причинила себе самой столько вреда, что исправить это невозможно. Оставалось только надеяться, что она сможет наладить свою жизнь в достаточной степени, чтобы удовлетворить требования социальных служб. Но даже это возлагало много забот на Тристана. Он убирался в квартире, покупал продукты, чтобы заполнить холодильник, и проветривал помещение перед приходом соцработника. Она же была слишком измотана, чтобы быть полезной. Еще только раз. Еще один шанс ускользнуть от реальности и забыть годы ошибок. Забыть прошлое. Чтобы она не отдала за возможность стереть память. Без воспоминаний ей было бы легче отказаться от соблазнительного наркотического дурмана. Будь ее воля, она начала бы стирать воспоминания с того вечера 5 лет назад. Вечера, когда позволила одному из своих приятелей-наркоманов втянуть себя в дело со взломом. Он должен был влезть в окно, удалить пост в Фейсбуке с хозяйского компьютера и забрать куклу, которая, предположительно, находилась в ванной комнате. Он сказал, что отдаст ей половину денег за помощь. Он знал, где достать Канталгин, и если они поторопятся, то уже через час все будет на мази. Приятелю не пришлось уговаривать Берглинд, объяснять, почему он не сможет пролезть в окно, которое они нашли с задней стороны дома, хотя он был еще более тощим, чем она. Можно было не утруждаться, ведь одно название Канталгина было настолько манящим, что она и не собиралась возражать. Она без раздумий устремилась к окну и налетела на батарею жестяных банок, скрытых кухонными занавесками. Шум ввел ее в ступор, но, кажется, никто из обитателей квартиры не проснулся. Может, дома никого не было? Она спрыгнула на пол и тут же увидела ноутбук, стоящий открытым на кофейном столике. Он не был защищен паролем, так что ей не стоило никакого труда удалить пост с фотографией куклы в ванной. Следующий шаг. Берглинд на цыпочках пересекла коридор, ведущий к спальням. Одна из дверей была открыта, и в проеме виднелась двуспальная кровать. Под ногами скрипнула половица, и Берглинд прикусила нижнюю губу, не зная, как поступить. Сбежать через окно или двигаться дальше? Образ наркотика, проникающего через иглу прямо в ее вену, смел все сомнения. Она прокралась к двери, за которой предполагала найти ванную, и аккуратно ее приоткрыла. И тут же столкнулась лицом к лицу с перепуганной насмерть женщиной. С их губ не сорвалось ни слова, ни крика. Женщина отступила на шаг, запуталась в пижамных штанах и потеряла равновесие. Ее голова ударилась о край ванны. Наркотики изрядно подпортили слух Берглинд, но и она не могла не услышать треск расколотого черепа. Закрыв рот ладонью, она смотрела на дергающееся на полу женское тело. Вокруг головы уже собралась лужица крови. Женщина перестала двигаться, ее глаза закрылись, рот расслабленно приоткрылся. Берглинд поспешно вошла в ванную комнату, стараясь не наступить на кровь и не потревожить тело, когда тянулась за куклой. Затем торопливо вернулась к окну, выбросила наружу куклу и опустила раму. Потом вышла из дверей квартиры и побежала по коридору прочь из здания. В саду никого не оказалось. Ее приятель исчез вместе с жалким авансом. Оплата, которую ему посулили, была гораздо выше, но предоплаты уже хватило на дозу. Соблазн получить сиюминутный кайф оказался слишком велик. Все как всегда. Берглинд подняла куклу с травы. Она надеялась использовать ее, чтобы получить причитавшуюся плату, если сможет найти заказчика. Она отправилась к дилеру, у которого иногда удавалось перехватить дозу в долг. Ей срочно нужно было что-то принять, чтобы стереть из памяти ту женщину в ванной. Это был несчастный случай. Это был несчастный случай. Это был несчастный случай. Она должна была повторять эти слова снова и снова. Проходя мимо мужчины, возвращавшегося домой с ночной прогулки, она поймала его удивленный взгляд и поняла, что бормотала вслух. У дилера была вечеринка. Берглинд впустили какие-то девушки. Они были гораздо моложе нее, и их лица скривились от отвращения при виде жуткой куклы. Один из гостей, старый наркоман и алкоголик, которого она знала не один год, подошел и спросил, откуда взялась игрушка. Она оттолкнула его и двинулась прочь, но он окликнул ее и предложил обменять куклу на капсулу Канталгина. Сделка прошла без лишних слов. И Берглинд сразу подыскала себе уголок, ввела дозу и погрузилась в небытие, где не несла груза вины за смерть неизвестной женщины. «Мам!» Настал черед Тристана размахивать перед ней пойманной рыбой. Она была заметно больше той, что вытащил Фридрик. Ее чешуя ослепительно сияла. Берглинд улыбнулась сыну, надеясь, что не придется это готовить. Она никогда не готовила рыбу, не говоря уже о том, чтобы потрошить ее. Может, стоит попробовать? Тристану будет приятно. Она должна сделать для него хотя бы это. Обычно именно сын придумывал, что поставить на стол, и заставлял ее есть. Берглинд решила, что так и сделает. Приготовит рыбу, приведет себя в форму, поборет зависимость, перестанет зацикливаться на прошлом, далеком и не очень, начнет новую жизнь и станет лучшей матерью Тристану. Скоро он станет мужчиной, она останется наедине с собой. Нужно продержаться до тех пор. Потихоньку, день за днем. Она просила жизнь об одной маленькой услуге, пока судьба была к ней не слишком благосклонна. Хотя, может, это и не совсем верно. В конце концов, ей повезло, и Тристан так и не узнал, что она убила мать его лучшей подруги. А ведь она до недавнего времени и не догадывалась об этом. И отдала бы все на свете, чтобы забыть. Как-то вечером она в очередной раз проиграла бой. Выскользнула из дома и на автобусе добралась до знакомых наркоторговцев. Ни один, ни другой не согласились дать ей наркотики в долг. Зато подсказали, что в Гранде есть новенький, которого можно будет уговорить. Берглинд отправилась на поиски контейнера с фиолетовой дверью. Она прошла за отелем «Марина», держась берега, чтобы не столкнуться с посетителями местных ресторанов. Потом спустилась вниз по Фискис-Клоуд, к контейнерному поселку. Один из местных обитателей окликнул ее и спросил, не Бинни ли она ищет. Берглинд ответила удовлетворительно, и мужчина попросил купить ему коку. Она отказалась, и тот вернулся в свой контейнер, ругая бестолковых девчонок. Она уже и не помнила, когда ее в последний раз так называли. Берглинд постучала в фиолетовую дверь, и чей-то голос откликнулся. «Заходи». На диване сидел знакомый с виду мужик. Его нога была обмотана грязной наволочкой и кухонным полотенцем. Это был тот самый человек, который выменял у нее куклу на Канталгин несколько лет назад. Совпадение ничуть ее не удивило. Исландия — маленькая страна, а мирок исландских наркоманов и того меньше. Она назвалась и спросила о том, ради чего пришла. Он никак не отреагировал на ее просьбу дать ей дозу в долг, а вместо этого заговорил о чертовой кукле. Она, как под гипнозом, сверлила взглядом россыпь таблеток на столике перед ним, едва прислушиваясь к его разглагольствованиям, пока он не упомянул имя Розы. Тогда она уставилась на него и прислушалась. Следовать за мыслью оказалось непросто. Бинни был совершенно не в себе. Но главное она уловила. Он хочет очистить совесть, прежде чем сдохнет. Ждать, по его словам, оставалось недолго, и Берглинд была с ним согласна. Она была слишком поражена, чтобы оспаривать то, что он сказал потом. Он хотел все выложить полиции, чтобы Роза знала, что произошло с ее родителями. Девочка постоянно ходила к нему, надеясь услышать правду, и будет несправедливо унести истину с собой в могилу. В визите Берглинд он и вовсе усмотрел перст судьбы, знак, что стоит поскорее с этим разобраться. Именно Берглинд отдала ему когда-то куклу, и этой улики хватит, чтобы его выслушали. Потом его речь превратилась в бессвязный лепет о какой-то маленькой девочке на дороге и ее несчастных родителях, которые тоже заслуживали правды. Берглинд понятия не имела, о чем речь. Закончив, Бинни посмотрел Берглинд прямо в глаза и заявил, что она тоже не останется в стороне. Она украла куклу и несла ответственность за смерть родины матери. Не стоит останавливаться на полпути, когда собираешься ответить перед Богом. Все или ничего. Берглинд умоляла не втягивать ее, ведь ее сын и так растет без отца. Если она попадет в тюрьму, он лишится еще и матери. Тогда он насмешливо прищурился и спросил: «Разве без тебя ему не будет лучше?» В тот момент в голове Берглинд отчетливо высветилось две мысли. Первая. Она должна получить хотя бы часть таблеток со стола. Вторая. Этот человек должен исчезнуть. Тристану нельзя знать, что она виновата в смерти матери его лучшей подруги. Этого просто не может произойти. Берглинд достала нож, которым измельчала таблетки, обошла диван, запрокинула голову мужчины назад и провела лезвием по горлу. Она смотрела, как он зажимал рану, издавая хриплые звуки и пытаясь перекрыть бьющую фонтаном кровь. Несколько секунд спустя он замер, раскинув руки в стороны. Она снова обошла диван и схватила пригоршню таблеток оксикодона, оставив остальное на столе. Затем добежала до ближайшего переулка, чтобы принять такую желанную дозу. Очнувшись на следующее утро, она обнаружила, что карман ее куртки пуст. Тристан смыл таблетки в унитаз, оставив ее один на один с мучительным симптомом ломки и воспоминаниями о том, что она натворила. И было непонятно, что хуже. «Что ж, пожалуй, на сегодня достаточно». Фридрих осматривал небо. «Погода портится». Тристан нерешительно запротестовал, но Фридрих был тверд. Они сообща собрали рыболовные снасти. Затем хозяин лодки ушел в рулевую рубку и развернул судно к берегу. Тристан сел рядом с матерью, и она обвела сына руками, положив голову ему на плечо. Он стал выше нее, а она даже не заметила. В уголках глаз Берглинд выступили горячие слезы. «Это нехорошо. Она должна справиться с собой. Сделанного не воротишь. Нельзя повернуть время вспять и поступить иначе, как нельзя стереть память». Но бесконечные сожаления об ошибках, такими бы катастрофическими они ни были, ни к чему не приведут. Никакие «если бы» не исправят прошлое. Она должна начать с чистого листа, здесь и сейчас, выбросить прошлое за борт, позволить ему опуститься на дно и никогда не оглядываться. Берглинд смотрела вперед на берег, на маленькие домики, многоэтажки и редкие высотки. Отсюда было не разглядеть убогие переулки и темные подворотни, в которых она провела немало времени. Как будто их стерли огромным ластиком. Она решила воспринимать это как знак свыше. Садя на твердую землю, она начнет новую жизнь. Жизнь среди достойных людей, на свету, а не в тени. Жизнь, выстроенную на обломках прошлого. Ради Тристана. Впервые за очень долгое время Берглинд почувствовала себя хорошо. Вернулся давно забытый оптимизм. Она отключила поток мыслей и наслаждалась тем, что может вот так сидеть рядом со своим сыном. Но стоило ей на мгновение ослабить бдительность, как ее зависимость тут же подняла свою уродливую голову. Еще только раз, чтобы отметить начало новой жизни. Еще только раз, чтобы проводить прошлую. Кукла сидела на стальном поддоне в экспертно-криминалистическом отделе, окруженная разбитыми ракушками и высушенными белыми личинками. Ее руки и ноги все еще были частично скрыты под этой отвратительной броней. Одна рука тянулась в сторону молодого лаборанта, которого вызвали на субботнее дежурство. Он избегал смотреть на куклу так долго, как только мог. Не из страха, а от годливости. Его охватило нелепое чувство, что кукла ждет, пока он приведет ее в порядок. Что она тянет руку, чтобы подергать его за полу белого халата и попросить об одолжении. Восстановить ее былой облик. Куклу хотели вернуть родителям погибшей девочки, но это произойдет еще не скоро. Игрушка была важной уликой в судебном процессе по делу об убийстве, и не могло быть и речи о том, чтобы раскапывать могилу, если эта улика вдруг потребуется. Он отвел взгляд. Не потому, что ему было страшно. Просто ему не нравился вид свалявшихся волос, ряды отверстий на кукольном черепе, черная глазница и единственный глаз, который следил за каждым движением лаборанта. Компьютер издал сигнал принятого сообщения. Короткое послание начальника гласило, что он может быть свободен. Значит, работа оказалась не такой уж срочной. С подозреваемым по этому делу произошел несчастный случай в тюрьме Литлахрёйн. Он поскользнулся в душ и при падении разбил голову об унитаз. Его оперировали, но состояние было критическим. Если парень не переживет операцию, суда не будет. У полиции уже есть его признание. Так что не стоит тратить драгоценные сверхурочные часы на то, чтобы подкреплять доказательную базу и без того прочного дела. Согласно приказу, в понедельник лаборанты направят в помощь другой группе экспертов, работающей над делом другого обвиняемого, Фьялора Рейнисона. Молодой мужчина пожал плечами. Он не испытывал ни облегчения, ни разочарования от внезапно обретенной свободы. Он выключил компьютер и прибрал рабочее место. Пометил ярлыками образцы Бергура Альверсона, которые теперь, наверное, просто отправят в хранилище. Он пока был новичком в отделе, и потому не знал точно, что происходит с уликами в подобных случаях. Выходя, он выключил свет и готов был поклясться, что видел на лице куклы улыбку. Перевод романа и записи аудиокниги завершены в октябре 2025 года. Перевод Оксаны Касьяновой. Текст читал Артем Сурков.